Замерзшее море. Знакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, светящимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды. Сверху они были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя, но трудно было перелезать с одной вздыбленной льдины на другую. Иногда приходилось садиться на поднятый край одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в обломанный край, на вид хрупкий, на самом деле крепкий, как гранит. Поэтому хаосу нужно было идти довольно долго, прежде чем нога ступала на ровное поле, замерзшего до самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти было нелегко. То и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, небольшие торосы и ряд волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину. До самого горизонта под ярким холодным солнцем, сияющим как ртутная пуля капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и лишь на самом горизонте виднелись из синя черная полоса открытого моря и силуэт впаянного в лед иностранного парохода-угольщика. Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство очень глубокой воды, и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота которого угадывалась подо мною в глубине. Я помню скопление белых пузырьков воздуха, впаянных в толщу льда, напоминавшей ландыши. Справа и слева выпукло белели ярко освещенные январским солнцем маяки, один портовый, другой — большефонтанский, и маленький ледокол, дымивший у входа практическую гавань, напоминая знаменитый фрам Фритьофа Нансена, затертый до самых мачт в арктических льдах под нависшим над ним органом северного сияния. Надо всем этим синело такое яркое небо, и стояла такая высокая, неестественная тишина, и таким нежно-розовым зимним цветом был окрашен берег Дофиновки, безукоризненно четко видневшийся сквозь жгучий хрустальный воздух, от которого спирало дыхание, и мохнатый иней нарастал на краях верблюжьего башлыка, которым была закутана моя голова поверх гимназической фуражки, что 14 градусов мороза по Реамюру казались температурой, которую немыслимо выдержать ни одному живому существу. Однако вдалеке на ледяном поле кое-где виднелись движущиеся человеческие фигурки. Это были горожане, совершающие свою воскресную прогулку по замерзшему морю для того, чтобы поглазеть вблизи на заграничный пароход. Лазурная тень тянулась от каждого человека, а моя тень была особенно ослепительна и велика, переливаясь передо мной по неровностям ледяного поля и перескакивая через торосы. Наконец я добрался до кромки льда, за которой почти черной дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальянского угольщика с белым вензелем на грязно-черной трубе, вензелем, состоящим из крещенных латинских букв, что придавало пароходу странно манящую, почти магическую притягательную силу. Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом свитере с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую итальянскую сигару с соломинкой на конце. А из иллюминатора с высоты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из машинного отделения, оставляя на старой железной обшивке уже порядочно наросшие ледяные сосульки. Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две удаляющиеся к берегу фигурки, которые иногда останавливались и, в свою очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся двойной лазурный след салазок, который они тащили за собой. Погуляв по кромке льда и налюбовавшись итальянским угольщиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к западу, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол городского театра, за памятник Дюку. Мороз усиливался с каждой минутой. Я машинально шел по длинному двойному следу салазок, и вдруг уже совсем недалеко от берега увидел на поверхности косо вздыбленной льдиной с зеленым обломом какую-то надпись, глубоко и крупно вырезанную чем-то острым, возможно, концом железной тросточки, из числа тех, кто любили брать с собой на воскресную прогулку наши мастеровые и рабочие заводов. Может быть, они и сами делали для себя эти железные тросточки с круглой рукояткой. Впервые в жизни я прочитал на льдине сочетание не вполне понятных для меня слов. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Было что-то грозное и полное какого-то тайного смысла в этой лазурной светящейся фразе, которая впоследствии так широко и мощно распространилась по всей нашей земле. Что бы могло значить это заклинание, в один миг как бы приблизившее меня к людям всех стран, думал я с необъяснимой тревогой. Прыгая с последней льдины на обледневшие камни берега, я увидел трех пограничных солдат в башлыках и фуражках с зелеными околышками, которые карабкались по острым торосам, направляясь к итальянскому пароходу. Розовое солнце блестело на кончиках их вороненных четырехгранных штыков с ложбинками для стока крови. У них был вид опоздавших людей. Что все это могло значить, и какое это имело отношение к слову «искра», которое было вырезано на последней льдине, вероятно, все той же самодельной железной тросточкой, одним из тех, которые что-то везли на своих салазках, закутанные в рогожу.